Мои нынешние отношения с Джилл явным образом указывают на мою склонность к молодым девушкам, так? И раз у меня есть такая склонность сейчас, то в чем я не быть бы тогда, да? Ты собираешься ответить или нет? Позволь заверить тебя, что мое увлечение молодыми возникло сравнительно недавно и направлено исключительно на Джилл. Значит, тем мужчиной в саду был не ты? Тем мужчиной с Катей Вольф не я. Я вглядывался в его лицо, гадая, правду ли он говорит. Я думал о снимке Кати Вольф с моей сестрой на руках, о том, как она улыбалась фотографу, о том, что могла значить та улыбка. Устало махнув рукой в сторону стойки с дисками, он сказал, «Пока тебя не было, я проглядел твою коллекцию записей». Насторожившись, я ждал продолжения. «У тебя впечатляющие собрания. Сколько здесь дисков? 300? 400?» Я не ответил. «Некоторые вещи встречаются в разных интерпретациях, сыгранные разными исполнителями». «Я пока не совсем понимаю, к чему ты ведешь», — произнес я наконец. «Но я не нашел ни единой записи эрцгерцога. Почему, интересно?» «Мне эта вещь никогда особо не нравилась. Тогда почему-то ее выбрал для исполнения Уигмур Холли?» «Это не я». «Трио предложило сыграть Бет». «Шерилл согласился. У меня не было оснований возражать». «Ты не возражал против того, чтобы играть вещь, которая тебе не нравится?» — воскликнул папа. «Гидеон! О чем ты думал, черт возьми? Ты имя. Ты не Бет и не Шерилл. Репертуар определяешь ты, а не они». «Я не собирался говорить о том концерте. Понимаю. Поверь мне, я отлично это понимаю. Ты с самого начала не хотел о нем говорить. Ты к психиатру ходишь только ради того, чтобы тебе не пришлось говорить о том концерте. Это неправда. Сегодня Джоанне звонили из Филадельфии. Они хотят знать, сможешь ли ты выступить там. В случае уж добрались до Америки, Гидеон. И как ты считаешь, сколько еще нам осталось держать мир в неведении?» «Я делаю все, чтобы добраться до корня проблемы». «Добраться до корня проблемы», — передразнила меня. «Ты ничего не делаешь. Ты струсил, и этого я никогда от тебя не ожидал. Я лишь благодарю небеса, что твой дедушка не дожил до этого дня. Ты благодарен за меня или за себя?» Папа медленно втянул в себя воздух. Одну руку он сжал в кулак, другой прикрыл кулак сверху. «Что именно ты хочешь этим сказать?» Я не рискнул пойти дальше. Мы подошли к тому моменту, когда любое продвижение могло нанести непоправимый вред. И что хорошего принесло бы мне такое продвижение? Какой прок от того, что я заставил бы отца отвлечься от меня и обратить мысленный взор на его собственное детство, на его юность, на все, что он делал, делает и планирует сделать ради того, чтобы стать достойным человека, который усыновил его? «Выродки, выродки, выродки!» — кричал мой дед сыну, давшему жизнь трем необычным детям. «Потому что я по природе своей тоже выродок, доктор Роуз. И всегда чувствовал это». Я сказал. «Крэсуэлл Уайт сообщил мне, что против Кати Вольф свидетельствовали все. Все, кто жил в доме», — так он сказал. Несколько секунд папа, прищурившись, смотрел на меня. Я не мог решить, чем было вызвано это промедление. Моими словами или моим отказом отвечать на его последний вопрос. «Вряд ли тебя это сильно удивило, ведь речь шла об убийстве». «Но меня свидетелем не вызвали, верно?»